Сегодня пятница, занятий в школе нет. В султанской Турции, как и во многих мусульманских странах, пятница – нерабочий день. Дождь, ливший несколько дней подряд, наконец прекратился. За окном осень устраивает свой последний прощальный праздник. Кажется, что и горная цепь вдали, и болотца, поросшие камышом, весело улыбаются солнцу. Даже кипарисы и надгробные камни на кладбище потеряли свою строгость, перестали наводить страх. Я заглядываю в глубину своего сердца и чувствую, что уже начинаю успокаиваться, привыкать к новой жизни и даже понемногу любить этот темный, тоскливый край. К занятиям в школе я приступила на следующее утро после своего приезда. Этот день не забудется никогда. Утром я лучше разглядела класс, ремонт которого стоил заведующему отделом образования СБ больших жертв. Прежде тут, очевидно, был хлев. Потом настелили пол, расширили окна, вставили и застеклили рамы. Обои на стенах были чернее сажи. У двери косо висела карта. Рядом три учебных плаката. На одном был изображен скелет человека, на другом — крестьянская ферма, на третьем — змея. Очевидно, это и был новый школьный инвентарь. Около стены со стороны сада еще сохранилась кормушка для скотины, память о хлеве. Ее не выбросили, а прибили сверху деревянную крышку. Получилось нечто вроде сундука. Сюда ученики складывали свою провизию, учебники, а также вязанки хвороста. Его собирали в горах для отопления школы. Хатидже Ханым мне объяснила, что в сундук иногда сажают шалунов, которых не может образумить палка. Младший сын старосты Вехби почти все время проводил в этом сундуке. Напроказив, мальчуган сам забирался в сундук, ложился там на спину, как покойник в гробу, и собственноручно опускал крышку. Я удивленно спросила у Хатидже Ханым, а Мухтар не сердится? Хатидже Ханым покачала головой. Мухтар бей бывает только доволен. Он сказал мне, молодец, Хатидже Ханым, хорошо, что надоумила. У нас дома тоже есть сундук. Теперь, если негодник набедокурит, я буду сажать его туда. Хороший метод воспитания. Значит, в школе есть и мальчики? Да, несколько человек. Но взрослых ребят мы посылаем в мужскую школу в деревню Гариблер. А где находится деревня Гариблер? Вон за теми скалами. Видишь, белеют вдали. И не жалко ребят? Как же они ходят туда зимой, в снег? Привыкли. Когда нет слякоти, они добираются туда меньше, чем за час. Но в дождь, грязь или буран им приходится туго. Хорошо. А почему вы их не учите здесь? Ну, разве можно, чтобы мужчины и женщины занимались вместе? Какие же это мужчины? А как же, дочь моя? Это уже большие парни, им по 12-13 лет. Хатидже Ханым на мгновение запнулась, видно, хотела сказать что-то еще, но не решилась. Потом пересилила себя. Особенно это невозможно теперь. Почему? Ты слишком молоденькая учительница. Вот поэтому, дочь моя. Стамбульцы говорят, честная женщина и от петуха бежит. Очевидно, наша Хатидже Ханым была как раз из такой породы. Я промолчала и занялась делами. Важной частью школьного инвентаря, добытого заведующим отделом образования ценой больших жертв, было также и несколько старых безобразных парт. Но странно, они были свалены в углу класса, и никто, видимо, не считал нужным ими пользоваться. «Почему вы это сделали, Хатидже Ханым?» — полюбопытствовала я. «Это сделала не я, а прежняя учительница, дочь моя. Дети не привыкли сидеть за партами. Наука не идет в голову человеку, когда он восседает на возвышении, словно на минарете. Учительница побоялась выбросить парты из школы. Мог ведь приехать инспектор или еще кто-нибудь из начальства. Новичков мы сажаем все-таки сначала туда, а потом, когда они начинают учиться, пересаживаем вниз, на циновки. Я попросила Хатидже-ханым помочь мне. Мы вымыли пол, убрали циновки, расставили парты, и хлев стал хоть немного походить на класс. По лицу Хатидже-ханым было видно, что она недовольна. Но возражать старая женщина не осмеливалась и делала все, что я говорила. Мне хотелось поскорей управиться с уборкой. Я еще не успела вымыть руки, как начали сходиться ученицы. Девочки были одеты бедно и убого. Почти все были без чулок, на голове плотно повязанные старые драные тряпки бязи. Стуча деревянными сандалиями, одетыми прямо на босу ногу, они подходили к дверям класса, снимали свои деревяшки и ставили рядком у порога. Увидев меня, девочки пугались и смущенные останавливались в дверях. Я попросила их подойти ближе, но они закрывали лица руками и прятались за дверь. Мне пришлось за руки насильно втаскивать их в класс. Подходя ко мне, они закрывали глаза и целовали мою руку. Это было так потешно, что я чуть не рассмеялась. Очевидно, так было принято в деревне. Каждый поцелуй сопровождался смешным причмокиванием, и рука моя становилась мокрой от их губ. Стараясь подбодрить девочек, я говорила каждой несколько теплых ласковых слов, но все мои вопросы оставались без ответа. Дети упрямо отмалчивались. Было отчего прийти в отчаяние. Они долго кривлялись и ломались, но под конец мне все-таки удалось узнать их имена. Зехра, Айше, Зехра, Айше, Зехра, Айше. Господи, сколько же в этой деревне девочек по имени Зехра и Айше? Однако смешного во всем этом было мало. Но невольно в голову мне приходили забавные мысли. Например, приедет инспектор и захочет познакомиться с моими ученицами. Я моментально ему доложу: в классе 9 Айше и 12 Зехра. А можно сделать так: всех Айше посадить по одну сторону класса, а Зехра по другую. Или вот еще, когда мы будем играть в мячик, а я решила устраивать на переменах для детей игры в саду, можно быстро разделить класс на две группы. Стоит только крикнуть: «Все Айше направо, все Зехра налево!» Я не могла удержаться, чтобы не позволить себе новое развлечение. Когда приходили новые девочки, я спрашивала: «Дочь моя, ты Зехра или Айше?» Очень часто мои вопросы попадали в цель. Смелее всех оказалась маленькая черноглазая девчушка с пухлыми щеками. Она взглянула на меня удивленно и спросила: «Откуда ты знаешь, как меня звать?» Я рассадила своих учениц по партам и попросила их хорошенько запомнить, кто где сидит. Надо было видеть бедняжек, как беспомощно болтались их ноги, какие у них были странные позы. Казалось, они сидели не за партами, а на ветке дерева или скате крыши. Когда я отходила к кафедре, они, не спуская с меня глаз, медленно подтягивали под себя свои грязные ноги, напоминая мне черепашек, прячущих лапы в панцирь. Что поделаешь, постепенно привыкнут. Одно меня сильно поразило. Девочки были очень застенчивы. От них, как от деревенских невест, невозможно было добиться ни одного слова. Но стоило моим ученицам открыть учебники, как класс огласился громкими воплями. Оказалось, они привыкли читать хором, не жалея горла. В класс приходили все новые и новые ученицы, шум усиливался, и голова моя пошла кругом.